Глава сороковая. Поединок за право любить. Регина. Наверное, светало, потому что за дверью то и дело слышались шаги караульных. Ночь подходила к концу. Возможно, последняя ночь в нашей жизни. Я лежала в объятиях Кея. Он спал, и я старалась его не разбудить. Пусть отдохнет. Кто знает, что нам приготовил сегодняшний день. Мы оба устали. От борьбы, от неизвестности. Удалось ли Риону и Диане добиться позволения богини на брак? Вернулись ли они благополучно во дворец? Все ли в порядке? Храбрые, безрассудные дети. Они так старались спасти нас, но ничего не вышло. Оставалось надеяться, что у них все хорошо. Сама я и на минуту не сомкнула глаз. Все думала, думала, вспоминала, как быстро пролетели 20 лет. Кристар. Если бы я только могла представить, что он жив, сделала бы все, чтобы найти и спасти, но я не знала. И вот теперь он желал призвать меня к ответу за то, что осмелилась поверить в его смерть и полюбить другого. Мужчину, рядом с которым чувствовала себя в безопасности, который дорожил мною больше, чем собой. Странное чувство. Вглядывалось в безмятежное лицо Кейдена. Наверное, ему снились хорошие сны. Очень хотелось обнять его, поцеловать, еще раз сказать, что люблю. Мой Кей. Заскрежетал замок. Почему? Еще ведь рано. Казнь назначена в полдень, нам сообщили. А сейчас еще даже не утро. Кей тут же открыл глаза и порывисто сел. А в комнату вошли 6 магов в королевской форме, синий с золотом, и представитель суда. Решением короля Бальвиля Кристара I, королева Регина и принц Кейден Бальвильские признаны виновными в измене королевству и королю. За это преступление их ожидает казнь через усекновение главы. Привести в исполнение немедленно. Я вцепилась в руку Кейдена. Стало так страшно, что перехватило дыхание. «Почему немедленно?» — попыталась возражать. «Нас должны были казнить в полдень». «Решение короля, ваше величество. Следуйте за нами». «Все будет хорошо, Регина», — уверенно сказал Кейден, помогая мне подняться. «Не бойся, я рядом». Я продолжала цепляться за него, как за последний путь к спасению. Страшно. Как же страшно. Ноги отказывались служить, и если бы не Кей, я бы упала. Закружилась голова. Усилилась тошнота, преследовавшая меня в последние дни. Наверное, последствия нервного истощения. Нет, надо быть сильной. Расправила плечи и пошла следом за судейским. Нас тут же взяли под конвой. По 3 стражников с каждой стороны. Думают, мы сбежим? Вот только на выходе из тюрьмы над нами прочитали заклинания, временно ограничивающие магию. Мы поднялись выше, и легкие наполнил свежий воздух. Поняла, как мне его не хватало. Миновали несколько комнат, пустых в этот утренний час, и вышли через черный ход. Раньше он и служил для этого, выводить на казнь заключенных. И теперь, впервые за 5 лет, готов был послужить своему предназначению. Нас усадили в повозку, закрытую со всех сторон. По традиции она должна была быть открытой, но, видимо, король опасался нашего побега. Что ж, пусть так. Придется в последний раз смотреть на Бальвиль сквозь зарешеченное окошко. Знакомые улицы столицы тянулись змеиными лентами и широкими бульварами. Я так долго прожила в Риосе, что привыкла считать ее родной. И сейчас было больно смотреть, как люди, которые приветствовали меня по дороге к храму, готовы бросить камень вслед нашей повозки. «Не думай ни о чем». Кей крепко сжал мою руку. «Скоро все закончится». Я обернулась к нему. «Любимый мой, единственный, тот, кто не предаст меня даже сейчас. Он прав. Надо быть сильной. Сильный до конца, чтобы такое меня и запомнили. Кей улыбался. И даже эта странная улыбка одним уголком рта ему шла. От нее сладко щемило сердце и отступал страх смерти. Я боялась только за Диану и Риона. Как они будут без нас? Они ведь просто дети, совсем юные, неопытные. Как они справятся? Ведь Кристар вернулся, чтобы править. Он ясно дал это понять. Реональд, сынок. По щеке все-таки скатилась предательская слеза. «Не плачь». Кейден тут же обнял меня. «Я рядом». «Почему так поздно? Почему поздно, Кей? Как я могла быть такой слепой и упустить самое большое счастье в жизни? Обречь нас обоих на проклятие?» Но, конечно, я спрашивала мысленно, не вслух. «Будь при мне моя магия, попыталась бы сбежать». И собственное бездействие было такой же пыткой, как бесконечный путь на эшафот. Наконец повозка остановилась. Дверца распахнулась. Нас заставили выйти, и я на мгновение ослепла от солнца, заливавшего огромную площадь. Здесь было так много людей, и все они ждали нашей казни. Неужели они настолько меня ненавидят? Кажется... Спросила вслух, потому что Кей ответил. «Они не ненавидят тебя, Регина. Просто хотят зрелищ, чтобы потом рассказывать внукам. Мы видели, как казнили королеву Бальвиля. Они ведь не знают, почему мы здесь. Не злись». И правда. Казни в Бальвиле были редкостью. Я никогда не была их сторонницей. Разве удивительно, что люди хотят видеть такое событие собственными глазами? Многие из них, конечно, втайне ненавидели меня, как ненавидят любую власть. Но мне ли их судить? Толпа расступилась, и я увидела эшафот. Стало страшно. Так страшно, что затряслись ноги, но я только больше расправила плечи. Нельзя показывать. Жила королевой, надо ею и умирать. А еще я поражалась спокойствию Кейдена. Будто он заранее смирился с уготованной судьбой, и сейчас был готов пройти свой путь до конца. «Я хочу, чтобы меня казнили первой», — шепнула ему. «Уступишь?» «Да. Не хочу, чтобы ты видела, как я умираю». «И я тоже не хотела. Его смерть казалась страшнее собственной, поэтому раньше, чем палач выбрал из нас кого-то одного, сказала: «Я буду первой». «Как скажете, Ваше Величество!» Поклонился он и протянул мне грубую заколку. «Закалите волосы, чтобы не пришлось отрезать». «Спасибо и за такую милость». Я подколола золотистую копну, чтобы не мешать этому человеку выполнять свою работу. «Хотите что-то сказать?» Окинула взглядом притихшую толпу. «Да, пожалуй». «Жители Ариосы, сегодня моя жизнь оборвется. Но я хотела сказать, что ни о чем не жалею. Я правила так, как считала нужным и верным. Так, чтобы наша страна процветала. Я поступала по совести и надеялась, что все, кто окружает меня, будут поступать так же. Я воспитала сына, который станет для Бальвиля прекрасным королем. Жалею только об одном, что я мало любила. А когда узнала, что такое любовь, меня за нее осудили на плаху». Толпа молчала. Кейден отвернулся. Не хотел, чтобы я видела его эмоции? В последний раз пожала его руку. «Ничего. Мы скоро встретимся и будем вместе. И тогда уже никто не посмеет нас разлучить. Кей, любимый мой, единственный на свете». Страшно только за сына. Но и он не останется один. С ним Диана. И эта девочка станет для него хорошей женой. Встала на колени. Зашептала слова молитвы. Услышала тяжелую поступь палача, который подошел ближе. Замахнулся. И вдруг раздался колокольный звон. Звонили все колокола Бальвиля. Трезвонили так, что закладывало уши. Что происходит? Послышался топот копыт, и у эшафота оказался взмыленный всадник. Он спрыгнул с коня и протянул палачу тонкий свиток. Тот развернул бумагу. Прочел и подал мне руку, помогая подняться. Моя ладонь утонула в его лапище. «Что?» — только и спросила я. «Казнь отменяется. Приказ короля». «Диана. Мы с Рионом так и не смогли уснуть. Ночь казалась слишком долгой, и с первыми лучами солнца мы уже были на ногах. Муж решил выполнить функцию служанки, помог мне одеться, а волосы я заплела в простую косу. Оба больше молчали, чем говорили, потому что внутри жило ощущение неотвратимости всего происходящего. «Когда ты пойдешь к отцу?» — спросила я. «Прямо сейчас. Уверен, он не спит», — ответил Рион. «Я иду с тобой». Рион кивнул. Знал, что не отступлю. Фамильяры ждали нас в гостиной. Оба выглядели странно довольными, а у Кускус ощутимо вырос в размерах. «Ней, что с тобой не так?» — подхватила его на руки и охнула. «Ты такой тяжелый!» «Это все твоя магия, Диана. Она возросла, и я тоже вырос». «Точно! Магия! Папа говорил, что наша с Рионом магия изменится после заключения брака. Я прислушалась к себе. Вроде бы все как обычно. Даже то ощущение силы, что было в храме, исчезло. Но не и правда вырос. Значит, что-то изменилось. Мы пошли за Рионом в его покое. Ему надо было переодеться. Не годится королю Бальвиле щеголять в той простой одежде, в которой он организовывал вчерашний неудавшийся побег. «Ваше Величество, вы вернулись!» Тут же кинулись к нему слуги. «Вернулся», — хмуро ответил Орион. «Принесите жемчужный костюм, живо!» Я отвернулась, скрывая улыбку. Все-таки Орион — король, и Орион — муж — два разных человека. Зато слуги вернулись со скоростью света, и 10 минут спустя Реональд был одет в темно-серые брюки, белую рубашку и жемчужно-серый жилет. Он захватил шпагу и пошел прочь. Нам оставалось только следовать за ним. Вдруг на улице послышался шум. «Что происходит?» Реональд остановил попавшегося стражника. «Так казнь началась, Ваше Величество!» Посерел тот. «Казнь? Но она же в полдень!» Рион бросился бежать. Я помчалась за ним. «Нет, не может быть. Почему сейчас? Король солгал, чтобы ему никто не помешал. Нет, стало нечем дышать. Папа, папочка, пожалуйста, пусть Рион успеет, умоляю». Реональд остановился только у кабинета отца. Стражники попытались его задержать, но Рион все еще был, если не королем, то принцем, и им оставалось только повиноваться. Из-под дверей кабинета лился свет. Рион даже не стал стучать, просто распахнул дверь настежь. Король был не один. Перед ним сидели граф Вирмунд и магистр Астронг. «Реональд, где твои манеры?» — холодно спросил Кристар. «Почему перенесли казнь?» — вместо ответа сказал Рион. «Потому что я так решил, и этого достаточно. Если ты пришел только за этим, то...» «Нет, я пришел, чтобы бросить тебе вызов богине и доказать, что настоящий король Бальвиля — я». Кристар поднялся из-за стола. Он напоминал сжатую пружину, такой же напряженный и все равно величественный. А я тряслась от страха. И за отца, и за Риона. «Тише, а то еще грохнешься в обморок», — пробормотал Ней. «Нет, не грохнусь. Но сойду с ума точно. Долго ли отца и Регину будут вести к эшафоту? Сколько у нас времени? Справится ли Рион?» «Я не собираюсь принимать вызов сопляка», — ответил король. «Тебе придется. Ариан Эльзе». «Что?» «Ариан Эльзе, правосудие богини. Я вызываю тебя на поединок, отец. И пусть граф Вирмунд, магистр Астронг и моя супруга станут свидетелями его честности. Ариан Эльзе». Воздух вспыхнул белым, подтверждая право Риона. «Что ж...» Король сверлил сына тяжелым взглядом. «Это был твой выбор. Шпага, да? Пусть так. Вермунд, дай твою шпагу. Но, ваше величество, граф, кажется, не верил своим ушам. Шпагу! Перейдем в соседний зал, кабинет не годится для боя. Графу оставалось только повиноваться. Кристар забрал его оружие и первым вышел из кабинета. Рион следовал за ним. Мы миновали коридор и оказались в большом бальном зале. Здесь было пусто и стояла такая звенящая тишина, будто вдруг замер целый мир. Кристар замер, развернувшись к сыну. «Так хочется править?» Угрюмо спросил он. «Я хочу одного — спасти мать, и если для этого нужно отвоевать трон, я это сделаю». «Что ж, твое право. Приступим». Я опустила руку на холку Гускуса. Ней сам терся у ног. Страшно. Противники разошлись и встали в стойку. Нападать никто не торопился. Первое время они кружили по залу, будто примиряясь, как лучше ударить. Первый выпад все-таки сделал Рион. Он понимал, как мало у нас времени, но ему надо было успокоиться и не торопиться. Кристар действовал куда холоднее. Он с легкостью отвел клинок и тут же нанес серию быстрых выпадов. Один, другой, третий. Рион защищался успешно, он хорошо фехтовал, но то, что муж торопится, видела даже я. Рион увернулся от последнего выпада и снова ринулся в бой. Теперь он атаковал резко, стремительно, выпад за выпадом. Король отступал, но ни один удар не попал в цель. Я затаила дыхание. «Ну же, Рион, пожалуйста, любимый, хороший мой, давай!» Рион атаковал, быстро и рискованно. Кристар отвел его клинок и ударил. На белоснежном рукаве мужа выступила кровь. Риональд закусил губу и перекинул шпагу в другую руку. «Умеет сражаться обеими?» «Да, стоило признать, что и левый Рион так же хорошо владел, как и правый. Выпад следовал за выпадом». «Молодой король неосторожен», — прошептал магистр. Кристар вдруг атаковал, так стремительно, что Рион не успел даже отступить, лишь слегка уклонился в сторону. Клинок отца разрезал ткань жилета. «Ариан Эльзе», — тихонько прошептала я. «Пожалуйста, помоги ему, богиня, не забирай. Ариан Эльзе». И богиня помогла. Потому что клинок не достал до тела, только разорвал одежду. Рион поднырнул под руку отца, пропуская клинок чуть в сторону, и ударил. Выступила кровь. Король выругался. Вокруг него начинала клубиться тьма. Что это? Он ведь светлый маг. Лицо Кристара исказило страдание, и вдруг он будто стал другим человеком. Заледенел взгляд, на губах появилась жесткая усмешка. Такая же, как в тот день, когда он вернулся во дворец. Нет, тогда на совете это был не след старого воздействия. На короля до сих пор влияет кто-то. Теперь я в этом не сомневалась, потому что вместо света вокруг Кристара закружил черный рой. Эрион поднял щиты. Они вспыхнули сияющим белым светом. Да, отец был прав. Мой муж стал сильнее, потому что эти щиты и сравнивать нельзя было с той пленкой, которой Рион пытался отгородиться у зала суда. «Сражайся честно!» — крикнул он отцу. «Нет, Рион. Тот, кому Кристар обязан своей гибелью и возвращением, не привык сражаться честно». Темное заклинание ударило в щиты Риона. Но мой браслет по-прежнему был с ним. Он вспыхнул и осыпался к ногам мужа, зато щиты стали сильнее. Рион удерживал их одной рукой, другой продолжал наносить короткие прицельные удары. Один, еще один, давай же. «Щенок!» — сквозь зубы процедил король. «Мерзкий, гадкий щенок!» Я видела, как Риону больно. Но он должен был понимать, что это не его отец, а кто-то чужой, завладевший его телом. И вдруг Рион на миг обернулся ко мне и исчез. «Это еще что?» — взревел Кристар, а в следующую минуту упал. Быстро перекатился на спину, но светлая магия пригвоздила его к полу. А когда над ним появился Рион, стало очевидно, что его шпага упирается в грудь отца. «Ты проиграл», — сказал Рион, продолжая удерживать тьму светлой магией. «Я в своем праве. Граф Вирмунд, немедленно прикажите остановить казнь». «Слушаюсь, Ваше Величество», — пробормотал граф и бросился прочь. Я глубоко вдохнул воздух. Рион победил. Зазвонили колокола, видимо, это граф Вирмунд успел сообщить, что королем Бальвиля остается Реональд. Вот только того, что случилось в следующую секунду, не ожидал никто из нас. Кристар вдруг резко попытался подняться, и шпага вошла ему в грудь. На одежде короля стремительно разливалось алое пятно. Рион в ужасе выпустил рукоятку. «Нет!» — воскликнул он. «Нет, отец! Что же ты наделал?» Темное облако слетело с губ Кристара, и он улыбнулся. «Спасибо», — сказал тихо. «Спасибо, сынок». Его глаза закрылись. Рион упал на колени, вцепившись в волосы. Я бросилась к нему, обняла, стараясь облегчить его боль, но знала, что не смогу. «Зачем?» — только и прошептал Рион. «Зачем, папа?» «Какое мудрое решение. Но, увы, не его». Мы обернулись разом. Вот только перед нами больше не было магистра Астронга. На месте старого седого магистра стоял молодой рыжеволосый мужчина в его одежде. «Кто вы?» Рион поднялся на ноги. «И где магистр?» «Увы, старик мертв». Развел руками рыжеволосый. «Позвольте представиться, Генри Вальден, близкий друг вашего отца, миледи». Я вздрогнула. «Вальден? Тот самый заговорщик, который помогал отцу отвоевать трон у Кристара?» «Что вам нужно?» — холодно спросил Реональд. «Ничего. Всего лишь ваша смерть». Мы даже не успели пошевелиться. Я лишь увидела, как взметнулся в прыжке Гускус, но Вальден прошептал что-то, и пол затрясло, как при землетрясении. «Рион!» — вцепилась в мужа. Он попытался призвать магию, но в эту минуту пол под нашими ногами провалился, и мы рухнули вниз. Тело пронзило боль, и я потеряла сознание.